Глава 27. Там, где встречаются разные культуры, редко обходится без вооруженной до зубов границы или стены от горизонта до горизонта. Нужна мудрость, чтобы признать право других жить иначе, а также достаточно силы, чтобы другие проявили эту самую мудрость к тебе, опасаясь достойного отпора. 11 судей необычного турнира были достаточно мудры, чтобы не замечать различия в цвете кожи, одежде, еде или количестве жен. Пожимались руки тех, кто полагал их целование высшей наградой для остального мира. Невозмутимо плескало вино в бокалах у истинных праведников. Темнокожая ладонь деликатно и со всей вежливостью придерживалась плантатором в 40-м поколении. И повсеместно дружеские объятия тех, кто полагал себя сыновьями богов, с теми, кого народ окрестил выходцами из преисподней. Все усреднялось до среднеевропейской величины демонстративного равенства, комфортного для общения и свободного от угрозы поубивать друг друга, хотя в последнем была серьезная заслуга организаторов. Мало дать гарантии безопасности, необходимо создать атмосферу, привычную каждому из важных гостей и достойную его высокого статуса. Поэтому шикарное помещение, подготовленное для арбитража последнего этапа соревнований, начиналось одной своей бесконечной стороной в редком лесочке, теплом и зеленом, перетекая дубовым паркетом через 200 квадратных метров с удобными креслами и столиками, беседками и садом камней, диванами и татами, завершаясь невесомыми мостиками через широкий пруд в противоположной стороне. То, что находилось все это на последних этажах высотки и скромно именовалось «малым залом» для встреч, невольно впечатляло. Об истинном расположении места прямо сообщала одна из граней помещения, затененное бронепленкой окно, достаточно прозрачное, чтобы продемонстрировать всю красоту Онежского озера с высоты сотни метров. Истинный же интерес присутствующих в зале был направлен на противоположную сторону зала, там, где всю плоскость стены занимали огромные экраны. Включен, правда, был только центральный, самый большой, от пола до потолка и еще с десяток метров вширь. Демонстрировалась на нем телевизионная картина. Но в отличие от той, что поступала на другие экраны страны с получасовым опозданием, особым гостям доставался прямой эфир, без вырезок и монтажа деликатных моментов, таких как слезы и злость, отчаяние и ненависть, драки внутри команды и предательство случайных союзников, все крупным планом, потому что именно тогда правила и забывались или становились не нужны тем, кто уже проиграл. Обычно в этот момент с дронов отстреливались сигнальные огни, а замаскированные на маршруте громкоговорители доносили до участников вкрадчивый голос князя Долгорукова, поименно перечислявшего нарушителей и возвещавшего о скором прибытии вертолета. Ни одна из четырех команд аутсайдеров не посмела возразить, а острый конфликт так и не дошел до грани смертоубийства. Хотя последнее, если честно, большинство из арбитров изрядно расстраивало. Им после какого-то времени наблюдений за гонкой становилось откровенно скучно. Чужие дети, даже не дальние родственники. Однообразный рельеф с высоты вертолета. Переводчики, не поспевающие за дикцией разгоряченных русских комментаторов. Драки и те рафинированно техничные, обычно до разбитого носа или рассеченной брови. Где ярость, где схватка на грани жизни и смерти, прокушенные зубами уши и расцарапанные лица? И даже никаких хищников в лесу. Их сыновья и внуки наверняка бы давным-давно выиграли этих вкусных белокожих неженок. Или не выиграли, признавали те, кто поглядывал на темп движения лидеров турнира. Да они бы и не стали требовать от своих детей не спать сутками, вырывать голыми руками глотки волкам за тряпки и консервы. И уж точно не пустили бы их на маршрут с теми, кто делал все это с легкостью, поджигая лес за собой и шагая вперед чуть быстрее огненной волны. Дикие люди эти белые, наверное, от того, что произошли от обезьян, а не от богов. Но даже такие моменты были крайне редки, показывали их без особой охоты. Все равно эпизод уйдет под нож монтажникам. В основном на экране сменялись условно спокойные эпизоды, вникать во внутренние напряжения, которых судьям было откровенно лень. Вот и сейчас камера показывала небольшой плот на глади реки, двигавшийся едва ли быстрее течения. Слишком медленно, слишком в стороне и позади от основной гонки. Очевидно, у них есть какой-то план, и они его придерживаются, щебетал голос диктора. Напомним уважаемым телезрителям, что именно волки, коварно выпущенные командой на волю, вывели из гонки команду Алабышевых. Коллектив телеканала от всей души желает Михаилу и Александру скорейшего выздоровления. Возможно, движение ночью позволит сократить расстояние. Сомнительно настолько, что даже недостойно обсуждения уважаемым жюри. Истинные победители в эту ночь тоже спать не станут. Словом, оживлялись судьи редко, комментируя через переводчиков способности конкурсантов на экранах, пока не приходили к общему мнению о пропащем поколении. Но в основном коротали время как могли, слишком уво этого времени выдалось много, работа не предполагала перерыва на сон, терпимые условия за грандиозную оплату, только скучно. В первый день спасала череда разговоров и знакомств, часть судей не была знакома с остальными, да если честно, ранее и не стремилась заводить такие знакомства. Все они были так или иначе дружны с долгорукими, но меж собой виделись в третий или четвертый раз, это если считать все моменты с начала турнира. До соревнований у этих людей просто не пересекались интересы, слишком далеко друг от друга, чтобы делить, враждовать, дружить или испытывать любые эмоции, кроме признания самого факта их существования. Но раз уж встретились, то следовало попытаться извлечь прибыль. То еще занятие без толпы консультантов, финансистов, да еще с чужим переводчиком, навязанным долгорукими. Свои специалисты, конечно, были бы лучше, но стоило признать, что если от приближенного приятно слушать дифирамбы в свою честь, то гробить время на скрипучий голос и отвратительный акцент слуги чужака, что-то там бормочущего о титулах собеседника, откровенно раздражало еще в день первого официального представления друг другу. А без перечисления титулов эти карьеристы работать давно разучились. Так что чужой переводчик все же был меньшим злом. В любом случае взаимный интерес даже через него удавалось обозначить, а этого вполне достаточно. Потому сегодня арбитры уже сидели группами по 2-3 человека, разбавляя ожидания легкой беседой и игрой. Дух соревновательности и жажды победы добрался с экранов до их умов и сердец. Где-то играли тихо, степенно передвигая фигуры по доске. Возгласы азарта шли от тройки игроков в кости. Ну а в одном месте у правого края зала старые знакомые и вовсе не сдерживали эмоции. Вернее, один из них, как проигравшему и положено. Хрустнула рубашка карт, сминаясь в гневном жесте невысокого господина в белом шелковом халате, расшитом золотым узором. «Мошенник, прохиндей, шарлатан!» С чувством летели гневные слова на хинди над карточным столиком. Карты хлопнули по столику картинками вниз и были тут же убраны профессиональным жестом крупье. «Раджа расстроен исходом партии», – деликатно произнес переводчик на английском, обращаясь к жутко довольному мужчине, прибиравшему к себе 20 фишек номиналом в 50 тысяч. «Скажи, что я предлагаю ему отыграться», – фыркнул лендлорд Кума, трогая ус и пристраивая стопку с выигрышем к двум таким же. Раджа Митал отлично знал английский, французский, русский и многие другие языки, на землях которых стояли предприятия его концерна. Но не видел удовольствия говорить на родном наречии старого американца, трогающего грубыми пальцами ковбойскую шляпу, всякий раз, когда приходит хорошая карта. Куда приятнее высказывать в улыбающуюся физиономию все то, что он о нем думает, прикрываясь новым проигрышем и спецификой перевода, не позволявшего воспринять слова за прямые оскорбления, тем более, что Кума владеет хинди, но в этом и было все наслаждение. «Ставлю миллион», — хлопнул Раджа по столику полной рукой. Крупье тут же придвинул новую стопку в центр. «Ставь сразу три, сразу отыграешься», — посоветовал ему партнер по игре, деланно участливым голосом. «Ну уж нет, это в три раза меньше ругательств за уведенный из-под носа железный рудник». Рядом с приклеенной улыбкой прошелся с бокалом в руках молодой князь Долгорукий. Слуги, говорят, хочет обсудить ряд деловых вопросов и даже и спрашивал об удобном для этого времени. Был бы это старый друг, время обязательно бы нашлось прямо сейчас. Но пока череда поражений в карты выглядела гораздо интересней. Сет на дамах у его превосходительства, посочувствовал ему крупье. «Гад, враль, короста!» – возопил Раджа с удовольствием, прощаясь с деньгами. Раджа расстроен исходом партии, с вымученной улыбкой перевели лендлорду. «Поднимем ставки», — сытым котом улыбнулся тот. «А может, отыграть у него рудник?» В приятных раздумьях Раджа чуть не пропустил момент странной тишины в зале. Повернув голову к экрану, с которого продолжали щебетать голоса дикторов, на этот раз обеспокоенных и с ощутимой долей паники, на месте замер и он сам. На экране через всю его многометровую диагональ катила грязно-серая лавина воды, вырываясь из узкого русла реки и штурмуя чащобу волнами метровой высоты. В ее волнах, будто кипящих от выпущенной на волю дикой силы, невесомыми щепками закручивала и уносила вперед вырванные с корнем деревья. В бурунах белой пены терялись препятствия, волочимые течением вслед за собой. В зале гремел отзвук победного рокота реки, вознамерившейся смыть земную пыль в океан, и невольно оборачиваешься назад на Онежское озеро, чтобы убедиться через окно, что эта беда не здесь. «Что они говорят?» — полюбопытствовал Раджа у переводчика. «Говорят, скорость волны 80 км в час. Заметили только сейчас. Она достигнет границ турнира через 10 минут», — в некой растерянности произнес он. Раджа убрал в сторону карты с двумя тузами, встал со своего места и подошел к князю Долгорукому, замершему в центре зала перед экраном. В этот момент он хотел быть первым, кто скажет эти необходимые и крайне важные слова устроителю турнира. То, что каждый на его месте желал бы услышать, как дань уважения и долг гостя хозяину. Александр Сергеевич, с ощутимым акцентом, чуть медленнее подбирая слова чужого языка, начал Раджа. «То, что произошло, сейчас, перед всеми нами...» «Да», — сухо сглотнул князь, продолжая сжимать бокал. «Это восхитительно!» — торжественно завершил металл, поворачиваясь к остальным судьям. «Наконец-то достойное испытание», — поддержали в зале. «Жемчужина! Я уж думал, эта тягомотина будет еще двое суток». «Не сомневались в вас, князь», — сопровождались слова одобрительными кивками. «Не всех, но 10». 11-й силуэт молча встал в глубине беседки, скрывая эмоции тенью от навеса, закрывавшего его одиночество от яркого света экрана. «Да», — повторил князь, слегка обозначив поклон, — «спасибо. Вынужден вас покинуть, надо проследить». Стараясь двигаться не слишком быстро, князь направился в сторону озер, там, где был один из выходов. Привычным жестом поставил бокал на поднос официанту. Бокал, оплавленный по всей длине ножки, неуклюже упал на бок, разлив по поверхности и на фартук слуги алое пятно. Только пройдя комплекс озер, князь позволил себе сорваться на бег, игнорируя удивленные взгляды случайных встречных. Говорят, бегущий по коридорам начальник – плохая примета. Они даже не представляют, насколько. Следом, покинув свою беседку, медленно и неспешно вышел румынский князь. Соревноваться в беге даже не пришло ему в голову. Какой в этом смысл, если можно подождать нужного ему человека на вертолетной площадке? Старому князю Долгорукому повезло еще пару минут пребывать в неведении о своем статусе нужного человека. Новости сын доставил самолично, проигнорировав телефон. «Я уже распорядился перекинуть войска и инженерные части. Готовим массированный арт-удар по руслу реки, а с этим... Мы скажем всем, это новый этап соревнований», — лихорадочно расшагивал по ковру кабинета нынешний князь, не отрывая взгляда от ритмичного рисунка на ворсе. «У нас все еще под контролем». Щелкнула тяжелая оплеуха от резкого звука, которой разбежались панические мысли в голове. «Спасателей поднял», — глухо прозвучал голос враз постаревшего старшего родственника. «Поднимай, всех предупреди». «Всем гербовым вертолетам участников координаты и зеленый коридор. Эвакуация. Но мы можем...» «Немедленно!» — рявкнул старик так, что дрогнули стекла. «Кто у нас на месте из старших?» «Андрей уводит в сторону дождь», — ответил князь, непослушными пальцами набирая центр координации турнира. «Пусть держит волну с остальными». «Он не сможет», — поднес князь аппарат к уху. «Пусть сделает или умрет», — глухо ответил отец и дед. А после ошарашенной паузы добавил с горечью. «Мы тоже должны кого-то потерять, иначе будет не отмыться». «Все останутся живы», — упрямо наклонил голову Александр Сергеевич. «Подлетное время по спутникам». «Придет волна», — прошипел Сергей Михайлович, надвигаясь на сына. «Заберет всех с собой. За мусором и мутной водой твои спутники ни черта не увидят». Сколько продержатся их щиты, камешки и перстни? Какую виру назначат нам их отцы? Но должен быть виновник, с некоторой отропью, только сейчас осознавая всю грандиозную пропасть, разверзшуюся под родом и кланом, произнес сын. Так найди его, а пока делай то, что я велю. Старый князь вышел из кабинета и зашагал к лифтам. «Оператор слушает ваше сиятельство», — бодро произнес голос в ухе. «Оператор, вторая полка, конверт номер 3. Открыть немедленно, приступить к исполнению», — стараясь звучать буднично, распорядился князь. Палец силой продавил клавишу отключения. «Еще один номер». «Канцелярия?» — ответил немолодой женский голос. «Юлия Сергеевна, 6-й конверт, немедленно, подтверждаю», — не сдержался от горечи. «Вы подтверждаете?» Запоздало уточнили с некой растерянностью. И тут же добавили «принято». Эвакуация женщин и детей клана в день конца света не бывает лишней, так же, как и вызов всех союзников. Осознание беды подкралось слишком поздно, но вместе с ним пришло полное понимание всей картины, горькой и крайне тревожной. Это не рядовой ЧП, тут и думать не следует, и непростая диверсия. Гигантская волна не только окатывала грязью репутацию долгоруких, ее мутные воды смывали в океан все надежды и чаяния получить земли Борецких себе. Повсеместное освещение турнира, невероятное к нему внимание и ожидаемый грандиозный успех соревновательного замысла – все должно было привести к тому, что место, где он проводился, в людских умах стало привязано к фамилии клана, ассоциировалось с ней. Дорогие подарки и щедрые авансы, выданные императорской фамилии, должны были узаконить совершившийся факт. Кто-то, видимо, этого вовсе не желал и был зол этим настолько, что решил наказать долгоруких конфликтом с десятком сильнейших семей империи. Будет за радость, если не войной. Александр Сергеевич оглядел кабинет отца, пытаясь сохранить в памяти атмосферу добродушного и богатого спокойствия. Затем развернулся и быстрым шагом последовал за отцом. Опыт поколений и житейская мудрость обретают бессмертие в поговорках и крылатых фразах, красивых сравнениях и народных байках. Правда, неведомо доподлинно, сколько времени требуется, чтобы черта характера стала нарицательной. Вот, например, старому князю долгорукому Сергею Михайловичу хватило всего пары дней, чтобы всей душой принять правильность фразы «упрям как румын». Мировая несправедливость была в том, что это, по всей видимости, только его опыт и личная боль. «Ты что тут делаешь?» — рыкнул Сергей Михайлович, распахнув дверь вертолета и посмотрев на князя вида снизу вверх. «Сижу», — невозмутимо ответил он, будто вертолет изначально строился с ним в комплекте. Князь дернулся и обернулся к нервно переминающемуся начальнику охраны вертолетной площади. «Что он тут делает?» «Мы пытались его не пустить», — выправился во фрунт верный служака, досчитывающий до пенсии последние деньки на почетной службе. «Даже стреляли». «Похвально, бесстрашно, но ожидаемо бесполезно». «Ладно, летим на втором вертолете», — махнул рукой на проблемного гостя старый князь. Благо, личная площадка размещала две разъездные вертушки для отца и сына. «Он не работает», — донесся со спины голос румына. «Это еще с чего?» «Они в меня стреляли». «Ваше сиятельство, он сначала в тот вертолет сесть хотел», — пояснил ему нач охрана из-за правого плеча. «Там пулями привода винтов посекло. Техников уже вызвали, к вечеру обещают». «Пять». Именно столько восклицательных знаков было в экспрессивной речи, обращенной подчиненным, румыну и немного небесам. «Что тебе надо, а?» — уже устало обратился к виду старый князь. «Ничего», — невозмутимо качнул он плечом, — «ты лети по своим делам, не обращай внимания». «Выбери себе другой транспорт, я сейчас не в город». «А мне не надо в город», — одними губами улыбнулся князь Вит. «Друг, действительно не до всего этого», — Сергей Михайлович забрался вовнутрь, отметил вышедшего на крышу сына и ударил по перегородке кулаком, приказывая пилоту заводить машину. «Куда тебя доставить?» «Пока не знаю, полетаю, может, скажу». «Мы будем долго летать», — начал терять терпение старый князь. «Этот год у меня совершенно свободен», — меланхолично ответил Вит, глядя перед собой. Ладно, вновь махнул он рукой и пересел чуть дальше, уступая место нынешнему главе рода. Отец не удержался сын от вопроса, указав глазами на нежданного попутчика. «Ничего не спрашивай», — поднял тот ладони и отвернулся к иллюминатору. «Рад, что в эту трудную минуту вы с нами», — понял по-своему Александр Сергеевич, кивнув князю Виду и цепляя на голову наушники. «Я не с вами», — донеслось еле слышно. «Жаль». «Молодой еще», — с некоторой скорбью посмотрел князь Вид на старшего Долгорукого. «Не понимает». Тот хотел было раздраженно мотнуть головой и гневно, но про себя ответить, что понять его могут только по известному адресу в известном месте с желтыми стенами и дверьми без ручек. Но вместо этого замер, утратив всякие эмоции. Следующим выражением его лица было безмерное уважение и признательность. «Я запомню», — благодарно качнул он головой. «Эй!» — усмехнулся самый старый виртуоз этого мира, за услуги которого обычно расплачиваются поколениями. «Я просто лечу рядом». Это не значило, что платить не придется. В мире вообще не бывает ничего бесплатного, кроме ненависти и боли. Просто однажды придется сесть в один вертолет с князем Видом и полететь отдельно от него. Но в итоге прибыть все равно вместе, если повезет даже вернуться назад. Потому что те проблемы, которые не сможет решить это существо, вряд ли под силу князю Долгорукому. Зато долго не будет на клане и семье. А одна жизнь против многих всегда хороший выбор. Впрочем, сейчас была надежда справиться без упрямого попутчика, и на эти чаяния Сергей Михайлович искренне рассчитывал, пока они не прибыли на место. Река под ними соревновалась ревом с вертолетным гулом, срываясь с высоты кажущегося бездонным зеркала водохранилища. Спокойствие зеленоватой синей воды с одной стороны бетонного барьера и пенное бешенство, взлетающее от удара по бетонированному дну канала на добрую сотню метров с другой. Машина вильнула к берегу, словно опасаясь, что стихия дотянется до брюха машины и утащит за собой вниз. «Где наши люди?» — повернулся Сергей Михайлович к сыну. Тот молча указал в сторону правого берега, где на отдалении проглядывала широкая поляна, возле которой хищными птицами кружили несколько вертушек. Грязно-желтая расцветка камуфляжа машины палаток под ними терялась на фоне осеннего леса. Так просто не заметить. А гул вертолетов просто не слышен в окружающем буйстве. Давай к ним. Машина рухнула отвесно вниз и в сторону, пилот не особо заботился о комфорте пассажиров, прочувствовав важность каждой секунды. На земле уже ждал доклад. Поспевшая традиционно первая разведрота отчиталась о физическом блокировании механизма закрытия шлюза и об обнаруженном минировании плотины. Живого персонала нет, следы нападения зафиксированы, время нападения по характерным признакам зафиксировано, как минус 1,5-2 часа. Саперы уже работают, ваше сиятельство, также собрана бригада из добровольцев, пытаемся срезать сварку на затворах, продвигаемся, но мешает поток воды, доложили ему деловым тоном без особых эмоций. Как будто там не напор, способный сорвать с высоты и сломать шею о камни. «Сколько времени вам нужно?» Старый князь стоял впереди треугольника из прибывших высоких персон, за общим напряжением ситуации позабыв уступить место сыну. Это его место, требовать отчета, карать и награждать, но сейчас было не до церемониала. Тем более внук, возглавлявший операцию на земле, прекрасно знал, кто руководит кланом, а кто и есть клан. «Час, максимум 1,5», — прищурился на солнце солдат. «Но закрыть все равно не сможем, пока не восстановят электропитание. Враг все срезал за собой, уничтожил кабель и пограбил автоматику затворов. Ожидаем специалистов и ремкомплекта из столицы. Сложная номенклатура, но обещают уложиться в 3 часа». «За это время там все до океана смоет», — процедил старый князь в сторону, коротким кивком приняв доклад. «Деревья замедлят волну», — предложили из-за спины. «Может, бомбардировка?» Старый князь глянул на сына, как на несмышленыша. Даром, что тому 6-й десяток. Ведет себя как... недостойно. Говорит до того, как думает. Накопленная за годы вода будет истекать еще очень долго, а преграду ниже течения вода сметет, не заметив. Впрочем, хватило взгляда, чтобы на нынешнего главу рода снизошло озарение, выглядевшая закушенной нервно губой, и пояснять при посторонних не пришлось. Разум старого князя искал решение проблемы, сердце заходилось недобрым стуком, напоминая о возрасте. «А где князь Вит?» Выйдя на мгновение из столь же тяжких раздумий, спросил Александр Сергеевич, оглядываясь по сторонам. Сергей Михайлович с некоторой растерянностью тоже рефлекторно оглянулся. «Вот ять!» — в сердцах припомнил он старославянскую буквицу, также не обнаружив вздорного румына. Где-то недалеко воздух дернуло резким криком постового. «Стой! Кто идет?» «Ага, за мной!» Нахмурившись, бульдозером двинулся старый князь в ту сторону. Шагнув было в ту же сторону, остановился командир разведроты, уступая им и жестом успокаивая насторожившихся от крика дежурных. Между тем интуиция Сергея Михайловича не подвела. «Уважаемый, я не вхожу, а выхожу», — вежливо общался князь Вит с патрульным, не обращая внимания на приставленные к груди дуло автомата. «Руки за голову, на колени!» — в неком ошеломлении требовал от него молодой солдат, эдак лет 19, разглядывая старика без бровей и волос, в традиционном наряде из красного и черного, вышитого золотом, и шапки с алыми каменьями. Не самая рядовая встреча в диком лесу, особенно если такой проходит из-за спины, куда зайти просто не мог. «Давай я пойду, а ты стреляй», — со вздохом предложил румын ему компромисс и уже собрался идти дальше. «Отставить!» — на всякий случай крикнул Сергей Михайлович солдату. «Стой, кто идет!» — вместо этого в панике произнес молодой и направил ствол уже на них. «Боец, смотри налево!» — указал старый князь на сына. «Узнаешь? Руки за голову, на колени!» «Да твою же! Портрет у вас в части висит, над входом и в актовом зале!» — раздраженно посмотрел Сергей Михайлович в спину неспешно удаляющемуся румыну, а затем повернулся к сыну. «А ты сделай одухотворенное лицо. Вот так». «Ваше сиятельство», — признал солдат, опуская прицел к земле. «Виноват, ваше сиятельство». «Благодарю за службу. Продолжать наблюдение». Пробежали князья вслед за румыном. «И не вздумай ему в спину пальнуть». Красно-черная одежда то терялась впереди между ветвями, то появлялась на другой стороне неглубокого овражка, который приходилось обходить, чтобы не завязнуть в грязные лужи на его дне. Погоня уже превратилась в самоцель, заглушив вполне логичную мысль, ушел, да и фиг с ним, не маленький. «Гребаный партизан!» — чертыхался долгорукий младший. Становилось ясно, почему за все эти годы румына так и не выгнали из родных лесов. Тут бы самим не сгинуть, за ним шастая. Шикарные ботинки не проглядывали за слоем глины, брюки до колен покрылись грязной влагой и паутиной, а лицо и прическа из-за попадающихся ветвей уже выглядело так, что князя в одном из них не признал бы даже собственный секретарь. «Сейчас колокол найдем, станция и комбинат нашими будут», позволил себе шутку Александр Сергеевич, оттирая пот со лба. «Так и так будут», пёр буром вперед Сергей Михайлович. «Внуки пока первыми идут». Слабая улыбка на его лице тут же погасла. «Уже никуда не придут». Ввинтившись в ярости в очередную группу кустов, старый князь неожиданно для себя оказался на берегу водохранилища, где-то в паре километров от водосброса. Река тут ревела почти столь же сильно, но о творящейся катастрофе говорил только звук да водяной пар, поднимающийся вдали. А без этого будто бы и нормально все, только тянет сор на воде в сторону, да и то, может, ветром гонит. Слишком тут этой воды много. И зачем Борецким было столько? Даже больших поселений рядом толком нет. Мысли пронеслись мгновенно и тут же сменились более яркой эмоцией. Догнали. Князь Вит стоял у самой воды, заложив руки за спину, и он был отвратительно чист, аж негодование брало. «Тут место, в которое тебе надо». Кое-как отряхнувшись, подошел к нему старый князь и встал рядом. «Ты воду подкидывать умеешь?» — мельком глянул на него румын. «Да», — не стал тот обращать внимание на очередное чудачество. «Много воды, силой», — уточнил он. «Могу», — уже иным тоном подтвердил Сергей Михайлович, собранным и спокойным. «Мало ли». «А твой сын держать ее в воздухе?» «Да», — выступил вперед Александр Сергеевич, до того стоявший за спиной. «Тогда ты подкидывай, а ты держи». Все еще с неким сомнением, старый князь черпанул силой воды в сотни метров от них и бросил вверх. Вода, как и положено, плюхнулась с брызгами вниз, пустив кольца по воде. «Выше кидай и больше». Подавив начавшееся раздражение, Долгорукий выполнил просьбу. Мир рядом дернуло резким порывом силы, наждачкой черканув по обостренным чувствам. Резко заискрилось в воздухе и дыхнуло холодом. То, что было выплеснутой вверх волной, рухнуло вниз ледяным осколком. «Он не держит», — пожаловался ему на родственника князь Вит. «Сашка!» «Делаю», — сухо отозвался нынешний князь и силой вытащил из воды упущенный от удивления ледяной булыжник. «Где вода?» — проворчал румын. «Будет тебе вода», — лихорадочно пробормотал старый князь, распахивая ладони и пытаясь прочувствовать объем, который следует поднять. Из воды показалась кромка в половину метра, длиною в полноценные 3 сотни, пеналом выдвинувшаяся из воды и мутноватым стеклом потянувшаяся ввысь. Поверхность тут же покрыла инеем под скрип и хруст, скованный волшебством воды, выводивший зимние узоры на гигантском полотне. «Держит?» — уточнил Вит. «Держу». «Тогда давай такое же стеклышко, только чуть больше и шустрее». Сергей Михайлович дал, и еще раз, и еще больше сотни раз, уже дыша горячим паром в стуже, веявшей от огромной стены, созданной в небе из воды, холода и людской воли. Рядом надсадно дышал сын, упрямо раздувая крылья носа и удерживая созданное ими над водой. Часы нагло врали о 15 минутах, прошедших с самого начала. Тело и разум жаловались на сутки без сна и отдыха, и только ужасно бодрый румын требовал еще и еще, делая что-то невообразимое в небесах, замораживая, склеивая между собой холодом, придавая форму ребра жесткости и округлый контур преграды в половину километра высотой. Иногда Александр Сергеевич невольно ослаблял контроль, и барьер проседал на половину метра, пока неведомо что не поддерживало его снизу. Он верил, что помогал отец, отец верил, что сын отлично справляется и сам. Князь Виджи выглядел слишком бодрым, чтобы испытывать к нему положительные чувства. «Теперь неси это к водосбросу и перекрой его», — буднично подвел тот черту титаническому труду, выдохнув слова теплым облачком. Оказывается, он еще теплый после стальки-то лет. Пронеслось ворчливое в голове старого князя. Громада льда, трещавшая под собственным весом, медленно поплыла к цели, накрывая тенью 3 виртуозов. «Погрузи осторожно, сбрасывать не смей», — въедливым прорабом стоял румын за плечами вспотевших от напряжения князей. Те же испытывали к нему светлое чувство любви подчиненных к мудрому начальству. Громада льда шевелилась, легонько качалась от налетавшего ветра, сбивала птиц и уверенность в собственном здоровье у случайных наблюдателей. В момент погружения по глади водохранилища прошла высокая волна, а вместо рева падающей воды пронесся тоскливый стон бетона, по которому заскрипела ледяная преграда, ударившись о дно и почти полностью закрыв сечение шлюзов. Что-то наверняка все равно сочилось, но это был совершенный пустяк. «Справились», — рухнул как подкошенный сын. «Нормально», — согнул колено и чуть сутулился отец. «У тебя телефон ловит?» — обратился к старшему безо всякой торжественности князь Вит. «Спутниковый», — качнул тот головой и выудил аппарат из внутреннего кармана. «Держи». «Мне не надо, ты сам позвони. Пусть Самойловых найдут и спасут. Их по реке должно быть сильно вниз снесло. Долго вывозились. Всех ищут одинаково тщательно и эвакуируют при первой же...» «Эй-эй!» — небрежно отмахнулся князь Вит. «Пусть Шереметьевых ищут одинаково тщательно, ладно? Вяземских пусть так ищут, а ты мне Федора найди». «Найду», — пообещал князь, набирая номер штаба турнира, который ныне стал штабом спасения. «Найди», — коротко кивнул князь Вит, поворачиваясь к лесу и неспешно двигаясь обратно. «А если они уже погибли?» — шепотом спросил Александр Сергеевич отца. Видел под водой глыба, нахмурившись, поднес телефонную трубку князь к уху. «Здоровенное надгробие, а?»